Thank you. Ганиль Ильич Кастин, ой, простите, все по привычке говорю эту фразу. Нет, это Курёкин, Чекасин и Гребенщиков. Ну, Курёкин и Чекасин были хорошо слышны, а вот Гребенщиков, кроме вот этого в конце, я так и не понял, что здесь дело. Возможно, он, конечно, играл на гитаре, но было не слышно, но это все-таки запись концертная. Напоминаю, сделано было в Ленинграде в начале 80-х годов.